самого начала смены мы соперничали с 6-м отрядом. Эта лесная братва очень часто обыгрывала нас в разных конкурсах и соревнованиях. И дело даже не в том, что половина отряда была чуть старше или сильнее нас. Просто они очень любили жульничать. И делали это так хитро, что ни вожатые, ни жюри обмана не замечали. Проигрывать и так довольно обидно, а нечестно проигрывать обидно вдвойне. И когда в очередной раз 6-й отряд смухлевал на спортивной площадке, наше терпение лопнуло. «Да сколько можно?» – возмутился Артем. «Эти лесные совсем обнаглели. Надо что-то с ними делать», – согласился Санек. «Проучить как-нибудь. А давайте их намажем», – предложил Макар. «В каком смысле намажем?» «В прямом, как в королевскую ночь». «А что это такое?» – заинтересовались все. «Это последняя ночь перед отъездом», – объяснил Артем. «В королевскую ночь никто не спит. Все ходят по лагерю и мажут друг друга». «Чем?» «Зубной пастой», – сказал Макар. «А вожатые не ловят никого?» «Ну, это ж традиция. Вожатые тоже развлекаются и даже могут сами намазать свой отряд. А утром говорят, ничего не знаем, никого не видели». «Ну, до королевской ночи еще далеко», – заметил Кирилл. «Слишком долго ждать эту вашу традицию». «А мы не будем ждать», – пожал плечами Макар. «Пойдем и намажем. Без всякой традиции. Самое главное – не попасться и не разбудить никого». После отбоя мы впятером уселись в свои постели и взяли в руки тюбики с зубной пастой. Когда я уже почти задремал сидя, Санек скомандовал: «Пацаны, пора». Мы оделись и тихонько вышли на веранду, держа наготове нагретые тюбики. Корпус 6-го отряда находился не слишком далеко от нашего, наискосок через умывальники. Мы остановились в нескольких шагах и отправили на разведку Макара. «Иди в первую палату», – проинструктировал его Артем. «Все самые наглые там. И Марченко, и Кузьмин с этим коротышкой, как его?» «Великанов». «Во-во, его в первую очередь мазать надо». Свет уличного фонаря падал на веранду, и нам было все видно. Вот Макар поднялся по ступеням, постоял немного, прислушиваясь, и скользнул в темноту дверного проема. Мы подкрались ближе к веранде и замерли. Ждали, когда Макар выглянет и позовет нас. Какое-то время ничего не происходило. Потом вдруг внутри что-то стукнуло, загромыхало, раздались крики и топот. В палате вспыхнул свет. Мы, не сговариваясь, рванули прочь от чужого корпуса и остановились только возле своей беседки. «Что там случилось?» – задыхаясь, спросил Кирилл. «Кажись, Макар попался», – отдуваясь, проговорил Артем. «Слышали грохот?» «Тогда надо идти за ним». «Выручать?» – сказал Кирилл, но как-то неуверенно. «Ага, что мы им не наваляем?» – согласился Артем. «Палата на палату. Нас пятеро, их пятеро». «Нет, нас всего четверо, а их там, кажется, шестеро живет», – поправил Санек. «Но идти все равно надо». «Конечно, не бросать же его. Давайте неожиданно ворвемся. Все разом». Но врываться нам никуда не пришлось. Откуда-то сбоку раздался негромкий свист. Мы повернулись. «Вот он!» – воскликнул Кирилл. Мы бросились к нашему корпусу, из-за угла которого украдкой выглядывал Макар. «Ты в порядке? Что там было? Не успел намазать?» «Успел одного». «Кого?» «Не знаю. В темноте не понял. А потом запнулся обо что-то. О тряпку, что ли? Или чья-то сумка на полу валялась? Ну, короче, грохнулся я». «И все проснулись?» «Ну, тот, на кого я свалился, точно проснулся. Орать начал, других разбудил». «А как тебе удалось сбежать?» «Да я в окно выпрыгнул. Еще до того, как свет включили, так что меня никто не видел. Но если только сзади», — пояснил Макар. «Тебя и сзади можно узнать. По твоей рыжей голове», — хмыкнул Артем. «Да и я еще...» — замялся вдруг Макар. «Что?» «Пасту выронил у них в палате». «Пасту? Как?» «Как-как? Упала, она отлетела куда-то. Когда мне было ее разыскивать?» «Нас теперь по твоему тюбику вычислят!» «Не вычислят. На нем же фамилии не написано. Да и кто будет искать хозяина зубной пасты?» — успокоил нас Макар. Но он ошибся. Утром, когда мы чистили зубы, к нашим умывальникам подошли трое лесных братьев. «Эй, сыщики, это вы ночью в нашей палате были?» — поинтересовался тот самый наглый коротышка Великанов. Санек повесил полотенце на плечо и скрестил руки на груди. «Очень надо, мы вообще-то ночью спим». Мы вчетвером перестали умываться и встали рядом с Саньком. «А может, по гостям ходите?» – напирал Великанов. «Вот с такими подарками». «Что, скажете, это не ваше?» И он выставил вперед смятый тюбик без крышечки. «Конечно, нет. «Первый раз вижу», — заявил Санек. «Ну-ка, покажите все свою пасту», — потребовал Великанов. «Посмотрим, у кого не хватает». «Еще чего! Чешите отсюда лучше, пока мы остальных не позвали», — пригрозил Артем, кивая на мальчишек из первой палаты, которые прислушивались к нашему разговору. «Ладно», — сказал маленький с угрозой. «Не хотите по-хорошему? Не надо. Вы еще пожалеете». И они ушли вместе с пастой Макара. «Короче, пацаны, теперь нам надо ждать ночных гостей», — сказал Санек, «если не хотим проснуться в зубной пасте». И мы стали ждать. Целых две ночи почти не спали. Дежурили, менялись и караулили дверь и окна. Когда на третью ночь заснули все, и даже караульные, мы решили действовать по-другому. Окна, несмотря на духоту в палате, стали закрывать на щеколду. А возле порога раскидывали сухие еловые шишки и ставили пустое ведро со шваброй, чтобы при любом шуме или шорохе сразу вскочить. Следующие две ночи тоже прошли спокойно. Ночных гостей не было. Если не считать Алисы, которая после отбоя забежала сделать объявление. Вожатая едва не растянулась, наступив на разбросанные мины. А ведро, в которое она врезалась, с лязгом пролетело через всю палату. Алиса заработала синяк на ноге, а мы – строгий выговор. Зато мы убедились, что наши капканы для непрошенных гостей работают. Жаль, что нам велели все убрать и больше не устраивать такое безобразие. Оно нам очень помогло бы через неделю, в ту ночь, когда нас все же намазали. «Ну, лесные, ну погодите», — ругался Кирилл, стирая белые ошметки пасты со щеки. «Вы у меня попляшете». «Чьи паста такая ужасная, липкая и вонючая? Почему-то у меня вымазаны даже руки, не только лицо, будто специально подбирали». «Да это Макарова паста», — буркнул Артем. «Они же его тюбик с собой забрали». «Нормально. Макаровой пастой намазали всех, кроме него самого», — возмутился Санек. «Макар, почему ты один чистый? Может, ты с ними в сговоре или ты сам всех намазал?» «Нет, пацаны, вы что?» — оправдывался Макар. «Я бы не стал своих. Я просто сплю так, в простыню с головой кутаюсь. Наверное, они не нашли свободного места, куда пасту выдавливать». «Вот сегодня и пойдем к ним. С ног до головы перемажем», — негодовал Кирилл. «Нет, сегодня нельзя. Они будут ждать». «Как раз сегодня не будут», — возразил Макар. «Они же только через неделю к нам пришли. И подумают, что мы тоже будем время тянуть». «Точно. А мы их перехитрим. Нагрянем сегодня», — воскликнул Артем. И снова после отбоя мы забрались в постели с тюбиками в руках. А через час попытались выйти из корпуса и тут же нарвались на Веронику. Почему-то она не поверила, что мы все разом захотели в туалет, и загнала нас обратно в палату. Мы снова уселись на кровати и стали ждать. А когда прошло достаточно времени для ночной вылазки, оказалось, что не уснули только мы с Артемом. Остальные уже вовсю сопели носами. «Будить?» «Не надо», — отмахнулся Артем. «Сами справимся. Меньше народу, меньше шума». Мы сунули свои тюбики в карманы и осторожно вышли на веранду. Убедились, что никого нет, и побежали к шестому корпусу. Но там нас ждал неприятный сюрприз. Дверь в палату наших противников была заперта. «Не поддается», — удивился Артем, дергая дверную ручку. «Они что, закрылись изнутри?» «Как закрылись? На что? Замков в палатах нет». «Значит, на швабру закрылись или на палку какую-нибудь». «Им разрешили? Закрываться же нельзя». «Как будто они спрашивали. Вожатые спать легли, они взяли да закрылись». «А окна?» «Мы обежали корпус». «Есть! Раскрыты! Ну, держитесь, лесные!» Но оказалось, что мы рано обрадовались. Неприятели забаррикадировались на славу. Подтащили кровати к подоконникам и их спинками перекрыли вход через окно. Пробраться, конечно, было можно, но только наступив на саму постель или на спящего лесного брата. «Ловко!» — с досадой прошептал Артем. «Подготовились!» «А если прямо с подоконника намазать?» «Что ты мазать собрался? Ноги?» «Смотри, они все ногами к окнам легли». «Да, до головы не дотянуться». Нам было обидно, что наши противники нас и тут облапошили. «Неужели мы так и не сможем их проучить? Неужели так и останемся в дураках?» Мы вернулись на веранду и еще раз попытались открыть палату. Бесполезно. Потом проверили остальные двери, кроме вожатской, конечно. Третья и четвертая палаты были открыты, но мы не собирались воевать с девчонками. А вторая мальчишеская заперлась так же, как и первая. Уходим. Подожди-ка, а давай... Что? А вот что. И он на цыпочках двинулся к тумбе для обуви. Все корпуса были одинаковые, и с обеих сторон веранды располагались полки для уличной обуви. Слева для мальчиков, справа для девочек. В палате все ходили в тапочках или сланцах, а иногда и босиком. Конечно, никто не запрещал ходить в сланцах по территории. Но на зарядку и спортивные мероприятия все должны были надевать кеды или кроссовки. Ты хочешь намазать обувь? Нет, мы просто сделаем так, что они опоздают на зарядку. А как мы это сделаем? Очень просто. Злорадно усмехнулся Артем и пододвинул к себе первые попавшиеся кроссовки. И тут до меня дошло, что он задумал. Я восторженно хлопнул его по плечу и сел рядом. Мы связывали шнурки от разных пар кед и кроссовок, стараясь затянуть узлы как можно крепче. Нам попадалась обувь и без шнурков, на липучках. Но мы и тут не терялись. Просто привязывали чужой шнурок к ремешку или продевали сквозь любое отверстие. Скоро все кеды и кроссовки были соединены друг с другом паровозиком. Артем сбегал за мелом, оставшимся от конкурса рисунков, и написал на асфальте перед шестым корпусом огромными печатными буквами «Играйте честно». Мы засунули всю обувь обратно на полки и помчались в свой отряд. Утром мы впятером поднялись раньше обычного и спрятались за беседкой шестого отряда, чтобы не пропустить незабываемое зрелище. И долго еще потом смеялись, вспоминая живописную свалку у них на веранде. 11 лесных братьев кричали, толкались, падали, тянули в разные стороны кеды и кроссовки, пытаясь отделить свою обувь от чужой. На стадион они явились через 10 минут после начала зарядки, босиком, и получили штраф за опоздание и внешний вид. Жульничать после этого лесные братья, конечно, не перестали, но мы очень внимательно за ними следили. И при малейшем нарушении всем отрядам начинали громко свистеть, чтобы привлечь внимание судей. А по ночам забирали уличную обувь в палату, а дверь запирали на швабру. Так, на всякий случай. Мало ли что. Возле штаба на стенде висело огромное и красочное расписание нашей смены. Нас очень интересовала строка почти в самом конце, где было написано «День бизнеса». Мы всю смену думали и гадали, что это такое. Вожатые ничего толком не объясняли, только загадочно говорили. «Увидите, все в свое время». Наши знатоки лагерной жизни Макар и Артем тоже пожимали плечами. Они еще с такой штукой не сталкивались. И вот, наконец, утром 21 числа вожатые объявили. Сегодня в нашем лагере проводится экономическая игра. Для всех отрядов сразу. Мы с вами превратимся в деловых людей. Будем работать целый день и получать деньги за свой труд. А вечером заработанные средства можно будет потратить на праздничной ярмарке и купить что-нибудь вкусное. А зачем работать? Выкрикнул Данил из первой палаты. «У меня есть деньги, мне мама с собой дала». Вожатые засмеялись и объяснили. «В лагере другие деньги, свои, и называются они лямзиками. Вот их вы и будете зарабатывать разными способами в течение всего дня. У каждого из вас будет начальный капитал по 5 лямзиков». Сказала Вероника и раздала нам всем по кусочку цветного картона, на котором была нарисована цифра 5. На обратной стороне стояли печать лагеря «Рассвет» и размашистая подпись директора. «Ваша задача – найти работу и заработать как можно больше лямзиков», – продолжила Алиса. «Вечером мы подведем итоги и посмотрим, кто стал самым успешным бизнесменом, у кого самый большой капитал». «А где искать работу?» – спросила Ирма. «Можно самим придумать себе занятие. Только на него надо будет получить разрешение». Это разрешение называется лицензия. А можно обратиться на биржу труда, и там вам предложат работу. Все подробности обсудим после завтрака. Мы вам покажем, где расположены организации, которые вам пригодятся. И расскажем, как нужно организовывать свой труд. А теперь бегом умываться. А за это тоже будут платить? Спросил Артем. За что? За то, что ты умоешься? Засмеялась Алиса. Может, тебе еще заплатить за то, что ты на завтрак сходишь? Мы тоже засмеялись и стали предлагать разные варианты, за что нам надо доплачивать. А Санек пробурчал, что за молочную кашу по утрам надо брать лямзиков 20, не меньше. После завтрака мы снова собрались возле корпуса и получили подробные инструкции. Игра началась. Сначала мы разбежались по лагерю в поисках работы. Но найти для себя занятие оказалось не так-то просто. Я попытался устроиться в фирму «Блеск» к нашим 4 девчонкам, которые мыли окна в корпусах. «Буду носить вам воду. 10 лямзиков в ведро». 10 ведер, 1 лямзик». Сделали они мне встречное предложение. В общем, мы не договорились. Я заявила им, что это грабеж, и за такие деньги пусть таскают воду сами. Сунулся было во вторую фирму, в третью, но нигде не требовалась посторонняя рабочая сила. В конце концов, я стал работать в экологической компании, сборщиком фантиков и другого крупного мусора, но за это очень мало платили. Да и фантиков на земле почти невозможно было найти. Весь лагерь уже прочесали вдоль и поперек. «Ну что, пацаны, как дела?» – спросил Санек, когда мы собрались в беседке передохнуть. 11 лямзиков», – сообщил Макар. 15, показал я. «У меня 23, похвастал Санек. «А у меня вообще 7, уныло вздохнул Кирилл. «У меня 10, сказал Артем. «Маловато, не разгуляешься на ярмарке». «А как можно заработать, если вообще работы нет?» – возмутился Кирилл. «На бирже ерунду какую-то предлагают. Сбегай туда, помоги там, а платят мало. То 2 лямзика, то 3. Так и не заработаешь совсем». «А если нам объединиться? Девчонки вон вместе окна моют, и все деньги у них общие». «Ну да. Если все наши лямзики сложить, сразу много будет. 11 плюс 15 плюс 23 плюс 10. «Ага, и плюс твои 7, хмыкнул Санек. «Ты меньше всех заработал, а хочешь, чтобы все деньги общие были?» «Нет, пацаны, это и правда хорошая идея», – задумчиво произнес Артем. «Если мы сложим все деньги, у нас будет...» Он посчитал в уме 66 лямзиков. «А это уже нормальная сумма. Давайте организуем фирму». «За фирму надо платить», – напомнил Макар. «Целых 10 лямзиков, чтобы получить разрешение». «Ну и что? У нас останется 56 лямзиков. Это тоже много». «И половина из них мои». «Нет, я не согласен», – покачал головой Санек. «Я и дальше буду сам зарабатывать, и свои деньги вам не отдам». Мы стали убеждать Санька объединиться с нами. Алиса услышала наши крики и подошла к беседке. Когда мы ей объяснили, в чем дело, она сказала, что Санек не обязан вступать в нашу фирму. «Это его право – зарабатывать самостоятельно. Он вообще может открыть фирму один и стать индивидуальным предпринимателем». Санек, как услышал сложное название, сразу загордился и сказал, что именно так и сделает. Что он, мол, всегда хотел стать этим самым индивидуальным предпринимателем и умчался куда-то. А мы вчетвером сложили наши лямзики в одну кучу и стали думать, чем бы заняться. Потом Макар сбегал на разведку к девчонкам и, вернувшись, доложил. «У третьей палаты фирма «Блеск», они уборкой занимаются». «Но это мы без тебя знаем, а остальные?» «Четвертая палата открыла салон красоты, прически делают, африканские косички плетут и все такое». «И к ним кто-то идет?» – удивились все. «Еще как! У них очередь!» – воскликнул Макар. «Между прочим, там и вожатые сидят». «Им что, косички заплетают?» «Алисе косички, а Веронике такую прическу накрутили, что ее и не узнать. А Катька с помощницами мастерят украшения из резиночек», – закончил Макар. «Короче, каждый делает, что умеет». «А может, развлечения какие-нибудь организовать? Аттракционы?» – почесал голову Артем. «Ты что, карусель собираешься строить?» – спросил Кирилл. «Зачем карусель?» «Комнату смеха», – осенило Артема. «Например, здесь, в беседке». «В комнате смеха кривые зеркала должны быть. Где ты их возьмешь?» «А мы без зеркал сами смешить будем». «Как, пятки щекотать или клоунами переодеваться?» – фыркнул Макар. «Тогда комнату страха», – не унимался Артем. «Пугать проще, чем смешить». «Пугать вечером надо, а сейчас светло. Давайте лучше организуем такси», – предложил Макар. «Я знаю, где взять тачку. Будем возить пассажиров по лагерю по 5 лямзиков за поездку. А еще лучше по 10. И назовем нашу фирму «Молния».